Кир Булычев. Великий гусляр, часть седьмая. Письма Ложкина. Дорогой слушатель, в седьмую заключительную часть гуслярского цикла вошли небольшие рассказы из категории «Письма Ложкина». Также я осмелился добавить другие рассказы, входящие в цикл, но не вошедшие в то издание, которое у меня на руках. Желаю вам хорошего дня и приятного прослушивания. Предисловие. Совсем особым жанром в гуслярских историях стал жанр эпистолярный, правда, не получивший достаточного развития. Письма о великом гусляре, имеются в виду письма открытые, предназначенные для печати, писал лишь один человек, персональный пенсионер городского значения Николай Ложкин. А если говорить о моем в том участии, то тут сыграла большую роль созданная в «Знании и силе» в 60-е годы Академия веселых наук. Надо сказать, что журналы – как живые существа. Они переживают молодость, зрелые годы, они стареют, и тогда для спасения требуют самых радикальных операций. Если говорить о 60-х годах, то первое место в области научно-популярных изданий, безусловно, делили тогда «Вокруг света» и «Знание сила». В этих журналах собрались сильные и предприимчивые журналисты. Вокруг них группировались лучшие авторы. Академия веселых наук, как и созданная замечательным писателем и ученым Романом Подольным комиссия по контактам, была предприятием с изрядной долей озорства. В публикациях Академии всерьез говорилось о немыслимых явлениях, и от этой лапутянской серьезности было очень смешно. Но вскоре обнаружилось, несмотря на обязательное предупреждение, что сенсация проходит именно по ведомству АВН. А уважаемых читателей умоляют не принимать сказанного всерьез. Сила напечатанного слова была велика, и читатель, благополучно выслушивая предупреждение, тут же забывал о нем. Он верил в самую невероятную чепуху, напечатанную типографским шрифтом. Этот феномен, в конце концов, Академию погубил. Торжествующий дурак оказался сильнее всех ценителей юмора, вместе взятых. Первый скандал разразился вскоре после основания Академии, когда под ее эгидой была опубликована небольшая статья, в которой утверждалось, что жирафа быть не может. К сожалению, я сейчас уже не помню, кто придумал столь остроумную идею, но автору никак нельзя было отказать в логике. Он доказывал, что шея жирафа столь длинна, что существующих позвонков недостаточно, чтобы удерживать голову этого животного. А если бы жираф и в самом деле существовал, то он бы сразу сдох, уронив голову. В статье, если не ошибаюсь, высказывался упрек в адрес тех средств массовой информации, которые не щадят плохо информированных читателей и публикуют фотографии и рисунки жирафов, тогда как каждому понятно, таких животных на свете нет. И вот в ответ на статью в редакции хлынул поток возмущенных писем, писем, которых никто в редакции не ожидал. Ну добро бы, авторы их клеймили статью за попытку ввести в заблуждение читателей. Нет. Читатели были возмущены теми, кто придумал жирафа и поддерживает миф о его реальности. «Я сам видел фотографию жирафа в журнале «Огонек», — сообщал очередной читатель. «Да коли вы будете испытывать наше терпение? Жирафа нет, а фотографии подделывают». Лавры истории о несуществующем жирафе не давали мне покоя. И тут на помощь пришел сварливый старик Ложкин, живущий в одном доме с Удаловым. Ему тоже не терпелось поделиться с человечеством известными ему сенсациями. Товарищ Ложкин написал в редакцию возмущенное письмо о горькой судьбе грецких орехов, в котором он доказывал, что грецкие орехи – ближайшие братья человека по разуму, что они обогнали его в эволюции, отказавшись от ручек и ножек и оставив лишь два мозга, счастливая семья под одной скорлупой. Ложкин приводил примеры из палеонтологии и истории и в конце просил читателей не уничтожать наших разумных братьев, пожалеть их, беспомощных и кротких. Новый поток писем, хлынувший в Академию веселых наук, хоть и уступал жирафьему в объеме, явно превосходил его по эмоциональному накалу. Были письма от отдельных людей, от семей и даже от производственных коллективов. И опять же, никакой попытки критического мышления. Если в журнале сообщили, значит, так оно и есть. Больше всего нас с Ложкиным потрясла одна пограничная застава, которая в полном составе дала слово «грецких орехов больше не есть». Неожиданная слава взволновала Николая Ложкина. и он, пользуясь благорасположением к нему Академии, опубликовал в «Знании сила» целый ряд открытых писем, сообщая о хронофагах, агентах Ивана Грозного среди нас, изобретателе Эдисоне и его трагедии и так далее. Почти все его письма были опубликованы в «Знании силе». Одно или два увидели свет в «Химии и жизнь». Больше они нигде, разумеется, не публиковались, так что я взял на себя смелость предложить некоторые из них в этот том, как оригинальное направление в литературной жизни города Великий Гусляр.